Ганс Христиан Андерсен. Новый наряд короля. Давно-давно жил на свете король. Он так любил наряжаться, что тратил на наряды все свои деньги. Он устраивал парады, загородные прогулки, каждый день ходил в театры только для того, чтобы показаться в новом наряде. Король переодевался каждый час, и один наряд был у него лучше другого. Про других королей часто говорили: «Король совещается с министрами». А про этого короля только и было слышно: «Король переодевается». В королевской столице жилось очень весело. Почти каждый день туда приезжали иностранные гости. И вот раз в столицу приехали двое обманщиков. Обманщики говорили, что они знаменитые ткачи и что они умеют изготовлять такую чудесную ткань, лучше которой ничего нельзя себе представить. Эта ткань отливает самыми яркими красками и расшита самыми красивыми узорами. Но кроме всего этого, она обладает чудесным свойством. Ее могут видеть только умные люди. Ни глупец, ни человек, который не годится для своей должности, этой прекрасной ткани не увидит. «Вот это хорошо!» — подумал король. «У меня будет новое красивое платье, да вдобавок я узнаю, кто из моих министров даром получает жалование, кто умен, а кто глуп. Пусть поскорее изготовят эту замечательную ткань». И он дал обманщикам большой задаток и приказал им сейчас же приняться за работу. Обманщикам отвели во дворце большую комнату, и они поставили там два ткацких станка, уселись на них и стали делать вид, что усердно работают. А у самих на станках ровно ничего не было, ни одной нитки и одного кусочка ткани. Каждый день обманщики требовали для своей работы тончайшего шелку и чистого золота. Все они прятали в свои карманы и продолжали сидеть за пустыми станками с утра до поздней ночи. И вот, как-то раз король захотел посмотреть, как подвигается у ткачей дело. Но тут он вспомнил о чудесном свойстве ткани, и ему стало как-то не по себе. Конечно, ему-то нечего бояться за себя, но... Все-таки пусть сначала посмотрит кто-нибудь другой. «Пошлю-ка я к ним моего честного старого министра», — подумал король. «Уж он-то увидит эту ткань. Он умен и с честью занимает свое место». И вот старый министр вошел в комнату, где сидели за пустыми станками обманщики. «Вот тебе раз», — подумал министр. «Я ведь ничего не вижу». Но вслух он этого не сказал. Обманщики почтительно попросили его подойти поближе и сказать, как нравится ему рисунок и краски. Они показывали на пустые станки, и бедный министр, как ни таращил глаза, все-таки ничего не видел. Да и нечего было видеть. «Неужели я дурак?» — прошептал министр. «Вот уж чего никогда не думал. Упаси Боже, если кто-нибудь узнает про это. А может быть, я не гожусь для своей должности? Нет, нет, никак нельзя признаться, что я не вижу ткани. Что же вы ничего не скажете нам? — спросил один из ткачей. — О, это очень мило, — ответил старый министр, глядя сквозь очки на пустой станок. — И узор красивый, и краски превосходные. Да-да, я доложу королю, что мне чрезвычайно понравилось ваша работа. «Рады стараться», — сказали обманщики и наперебой принялись расхваливать узоры на своей ткани. Министр слушал очень внимательно, чтобы потом повторить все это королю. Так он и сделал. С этого дня обманщики стали требовать еще больше шелку и золота. Все карманы у них были полны дорогими товарами. А на работу они не истратили ни одной ниточки. Через несколько дней король послал к ткачам другого министра. И с ним произошло то же, что и с первым. Уж он смотрел, и сбоку заглядывал, и снизу, но ничего, кроме пустых станков, так и не высмотрел. «Ну, как? Нравится ли вам?» — спросили его обманщики, разводя руками в воздухе, как будто бы они поддерживали тяжелую ткань. «Конечно, я не глуп», — думал сановник. «Но тогда, значит, я не на своем месте. Вот так штука. Но нельзя же в этом сознаться!» И он стал расхваливать ткань, которой не видел, и восхищаться чудесными узорами, которых не было. «Очень хорошо! Очень мило!» — доложил он королю. Скоро весь город заговорил о чудесной ткани. Наконец король сам пожелал полюбоваться этой диковинкой, пока она еще не снята со станка. С целой свитой придворных и вельмож король отправился к ткачам. В королевской свите были и те два министра, которые уже побывали у обманщиков, а обманщики между тем сидели в своей комнате и изо всех сил ткали на пустых станках. «Превосходно! Не правда ли?» — сказали первые два министра. «Не угодно ли полюбоваться?» «Какой рисунок! Какие краски!» И они тыкали пальцами в пространство, думая, что все остальные действительно видят прекрасную ткань. «Что это значит?» — подумал король. «Я ничего не вижу, но ведь это ужасно! Неужели я дурак? А может быть, я не гожусь в короли? Это было бы хуже всего!» А вслух он сказал: «О да, это очень недурно, вполне заслуживает моего одобрения». И король с довольным видом кивал головой. Королевская свита глядела во все глаза, но видела не больше своего повелителя. И все же придворные повторяли в один голос: «О, это прекрасно! Это восхитительно!» И советовали королю сшить себе из этой ткани наряд для предстоящей торжественной процессии. Король пожаловал обманщикам ордена и удостоил их звания придворных ткачей. Всю ночь накануне торжества просидели обманщики за работой и сожгли больше 16 свечей. Они притворялись, что снимают ткань со станков и краят ее большими ножницами. А потом они стали шить новое платье короля иголками без ниток. Наконец они объявили: «Готово!» Наутро король в сопровождении всей свиты явился за новым платьем. Обманщики поднимали кверху руки, будто держали что-то и приговаривали: «Пожалуйте, ваше величество, вот панталоны, вот камзол, а вот кафтан. Прелестный наряд, легкий, как паутина. Вы даже и не почувствуете, что надели его». «Да, да», — говорили придворные, но они ничего не видели. Да и видеть-то было нечего. «Соблаговолите теперь раздеться и стать вот тут, перед большим зеркалом», — сказали обманщики королю. «Мы оденем вас». Король снял старое платье, и обманщики принялись наряжать его. Они делали вид, будто надевают на него то панталоны, то камзол, то кафтан. Они притворялись, что застегивают пуговицы, завязывают банты. А потом они широко взмахнули руками, как будто набросили на плечи короля королевскую мантию. А король вертелся перед зеркалом и оглядывал себя то с одного бока, то с другого. «Ах, как идет это платье королю! Как чудесно оно сидит на нем!» — шептали придворные. «Какой рисунок! Какие краски! Роскошный наряд!» «Балдахин его величества у дверей!» — доложил обер-церемонимейстер. «Я готов», — сказал король. «Хорошо ли сидит на мне это платье?» И он подошел поближе к зеркалу и еще раз оглядел себя с головы до ног. Все ведь должны были видеть, что он внимательно рассматривает свой наряд. Камергеры, которым полагалось нести шлейф королевской мантии, притворились, будто поднимают что-то с полу, и пошли за королем, вытягивая перед собой руки. Они не смели и виду подать, что нести-то было нечего. И вот процессия двинулась. Король шествовал под роскошным балдахином, а народ, толпившийся на улицах, говорил: «Какой наряд! Какая роскошная мантия! Как это платье к лицу королю!» Ни один человек не сознался в том, что ничего не видит. Никто не хотел прослыть глупцом или признать, что он ни на что не пригоден. И вдруг какой-то маленький мальчик крикнул: «А король-то голый!» «Ах, послушайте, что говорит невинное дитя», — сказал его отец. «Ребенок есть ребенок. Он всегда для своей должности годится». «Значит, он говорит правду». И все стали шепотом повторять: «А ведь это верно. Король-то голый». «Король голый! Голый!» вдруг громко закричал весь народ. И королю стало жутко. «Не может быть, чтобы все были дураки, — подумал он. — Значит, меня обманули, и я действительно голый. Но что же делать? Надо идти дальше. И голый король еще величавее зашагал под своим балдахином, а камергеры шли за ним и несли шлейф, которого не было.